8. В тот вечер с Биллом Денбро случилось ужасное. Случилось уже во второй раз. Его мама и папа смотрели телевизор внизу, сидя по краям дивана, как подставки для книг. А ведь было время, когда семейную гостиную, где стоял телевизор, ее дверь открывалась на кухню, наполняли разговоры и смех. Иной раз они говорили и смеялись так громко, что заглушали телевизор. «Заткнись, Джорджи!» — ревел Билл. «Перестань хапать весь попкорн, и я заткнусь!» — отвечал Джордж. «Мам, ну пусть Билл поделится со мной попкорном!» «Билл, дай ему попкорн!» «Джордж, не зови меня ма, так овцы блеют!» Или отец рассказывал анекдот, и они все смеялись, даже мама. Джордж не всегда понимал соль анекдота, Билл это знал. Но смеялся, потому что смеялись все. В те дни мама и папа тоже были книжными подставками на диване, но он и Джордж — книгами. Билл пытался быть книгой, лежащей между ними, когда они смотрели телевизор после смерти Джорджа, и работа эта грозила превратить его в ледышку. С обеих сторон они источали на него холод, и обогреватель Билла просто не мог с этим справиться. Ему не оставалось ничего другого, как уходить, потому что от этого холода леденели щеки и слезились в глаза. «Хотите послушать анекдот, который сегодня рассказали в школе?» Однажды, пару месяцев назад, предпринял он очередную попытку. Родители не отреагировали. На экране преступник умолял своего брата-священника спрятать его. Отец Билла оторвался от последнего номера «Тру», который пролистывал и с легким удивлением посмотрел на Билла. Потом вернулся к журналу. На раскрытой странице охотник, распростёртый на сугробе, смотрел на огромного рычащего белого медведя. Статья называлась «Покалеченные убийцы из белой пустыни». «Я знаю, где находится белая пустыня», — подумал Билл. «Аккурат между моими папой и мамой на этом диване». Мать даже не подняла головы. «Этот анекдот о том, сколько нужно французов, чтобы вернуть лампочку». Билл почувствовал, как на лбу выступила пленочка пота. Так иногда бывало в школе, когда он знал, что учительница очень уж долго игнорировала его и вот-вот должна вызвать. Говорил он очень уж громко, но не мог заставить себя понизить голос. Слова эхом отдавались у него в голове, как звон обезумевших колоколов. Отдавались, били, отдавались снова. «Вы знаете, сколько?» «Один, чтобы держать лампочку, и четверо, чтобы поворачивать дом», — рассеянно ответил Зак Денбро, после чего перевернул страницу журнала. «Ты что-то сказал, дорогой?» — спросила мать. А на экране телевизора священник советовал брату, который был бандитом, пойти в полицию и молить о прощении. Билл сидел потный, но замерзший, такой замерзший. Ему было так холодно, потому что в действительности он не был единственной книгой между двумя концами подставки. Джордж тоже присутствовал, только Джордж, которого он не мог видеть. Джордж, который никогда не требовал попкорна и не кричал, что Билл щиплется. Этот другой Джордж никогда ничего не ломал и не портил. Это был однорукий Джордж, бледный, молчаливо задумчивый, залитый бело-синим отцветом телеэкрана. И, возможно, мощный поток холода в действительности шел не от родителей, а от него. Возможно, именно Джордж и был истинным убийцей из белых просторов. И, наконец, Билл убежал от этого холодного, невидимого брата в свою комнату, где ничком повалился на кровать и заплакал в подушку. Комната Джорджа оставалась такой же, как и при его жизни. Однажды, где-то через 2 недели после гибели Джорджа, Зак собрал его игрушки в картонную коробку с тем, как предположил Билл, чтобы отдать их доброй воле, армии спасения или какой-нибудь еще благотворительной организации. Шэрон Денбро увидела, как Зак выносит коробку из комнаты Джорджа, и ее руки взлетели к голове, словно испуганные белые птицы, вцепились в волосы, а пальцы сжались в кулаки. Билл при этом присутствовал и привалился к стене, потому что ноги вдруг перестали его держать. Мать выглядела такой же безумной, как Эльза Ланчестер в фильме «Невеста Франкенштейна». «Не смей трогать эти вещи!» — завизжала она. Зак дернулся и молча отнес коробку с игрушками обратно, в комнату Джорджа. Даже расставил на те же места, откуда брал. Билл вошел и увидел, что его отец стоит на коленях перед кроватью Джорджа. Мать по-прежнему меняла на ней постельное белье, только теперь раз в неделю, а не два. Опустив голову на мускулистые, волосатые руки. Он плакал, и ужас Билла усилился. Пугающая мысль внезапно сверкнула в голове. Может, иногда, если случается плохое, этим не подводится черта. Может, иногда становится только хуже и хуже, пока все не летит к чертям собачьим. «Па-а-апа!» «Ступай к себе, Билл», — ответил отец сдавленным, дрожащим голосом. Плечи его поднимались и опускались. Биллу очень хотелось прикоснуться к отцовским плечам, посмотреть, а может, под его рукой плечи успокоятся, затихнут. Но он не решился. «Уйди, проваливай». Он ушел и поплакал в коридоре второго этажа, слыша, как мать воет на кухне, пронзительно и беспомощно. «Почему они плачут так далеко друг от друга?» — подумал Билл и тут же отогнал эту мысль.